Литнет представляет «Нам нельзя» Кира Лав. Читает Ольга Паршина. Пролог. Даниил. «Ты обманула меня, Полина!» Меня трясет от злости, когда я вижу ее ясные голубые глаза. Сводная сестра дрожит, отступая от меня. Сжимается в комок, упираясь спиной в дверь шкафчика. В раздевалке никого, только мы. Полумрак и тишина, которую заглушает лишь отчаянное биение моего сердца. Делаю еще один шаг, и в груди замирает. Она только что вышла из душа. Влажные капли блестят на обнаженных плечах. Кожа бархатистая, нежная. Так и манит коснуться, но я терплю. После всего, что было, прикосновение нам противопоказано. «Даня!» Пухлые губки сжимаются, а потом она быстро облизывает их кончиком языка. «Прости!» «Прости? Прости?» Пульс долбит по барабану перепонкам, сжимая челюсти до хруста. Внутри все вскипает, а потом рушится куда-то в бездну. «Это все, что ты можешь мне сказать?» Она близко. Слишком близко, чтобы я мог держать себя в руках. Хрупкая, нежная, уязвимая. Тонкие прутики рук сжимаются, удерживая полотенце. Сестра кажется слабой и беззащитной. Кто бы мог подумать, что эта тонкая, хрупкая девочка сможет сломать меня? «Дань, я недавно узнала. Я хотела тебе сказать». «Твою мать, Полина!» Кулак прилетает в железную створку шкафа. Мелкая вздрагивает, испуганно глядя на меня расширившимися глазами. «Это она виновата. Во всем. В том, что я считал себя монстром, одержимым младшей сестрой-извращенцем. Мне сдохнуть хотелось от непреодолимого желания быть с ней. Быть в ней. Да я реально чуть не сдох после той ночи. А она, эта мелкая сучка, все знала. Знала, что мы не родные. Знала и молчала». «Когда ты узнала?» Приближаясь к ней, вдавливая в стену своим телом. «До той ночи или после?» Она сжимает губы, мелко дрожит, тянет с ответом и мучает меня. «Смотри мне в глаза!» Резко хватаю ее за подбородок, сдавливаю и поднимаю лицо вверх. «Скажи мне правду! Сейчас же!» По ее щеке скатывается одинокая слезинка. Я вижу, как сестра сжимается, как давит мне на грудь, пытаясь отстранить. Выпускает коготки, словно котенок, что посмел бросать вызов хищнику. Пристально вглядываюсь в подернутые пеленой слез глаза и уже вижу в них ответ. «Что ж, я и так знаю правду. Просто хочу, чтобы она произнесла это вслух». «Я узнала, что ты мне не брат 2 недели назад. Прости, Даня, прости, что не сказала». «Не могу поверить, мать твою! Просто не могу в это поверить!» Она знала, издевалась надо мной, шастая по дому в тех соблазнительно коротеньких шортиках, пока я изводил себя и бухал до потери сознания, чтобы не думать грязь о младшей сестре. «Тебе просто нравилось играть со мной?» Пальцы давят на щеки, ее губы распахиваются в миллиметре от моих. «Нравилось изводить? Ты хотела, чтобы я с ума сошел?» «Нет, нет», — лепечет, пытаясь мотать головой. «Я просто... я...» — осекается. «Я ревновала тебя. Я думала, что я тебе неинтересна». В груди все болезненно сжимается. Ярость душит, теряю контроль. «Полина, моя младшая сестра, по которой я сох, считая себя извращенцем, оказалась мне не родной, сводной. Вот только узнал я об этом слишком поздно, успел совершить непоправимые ошибки. И теперь? Теперь, если правда всплывет, все будет потеряно. Навсегда». Прикрываю глаза, чувствуя, как меня ведет. Знаю, что после прошлой ночи, после того, что я сделал с Викой, мне нельзя касаться ее. Но эта одержимость сильнее меня. Внутри все горит. Нежное дыхание загнанного в угол котенка обжигает кожу. «Я люблю тебя», — шепчет одной фразой, обезоруживая. «Что?» — прекрасно слышал ее слова, но хочу, чтобы повторила. Прищуриваюсь, впиваюсь в ее лицо взглядом. «Я тебя люблю», — тихо, но отчетливо произносит каждое слово. «Прости меня, прошу». Прикрываю глаза, чувствуя, как скопившая внутри боль расправляет плечи. Что будет, когда Полина узнает правду? Правду о том, что я сделал той ночью? Это раздавит ее. Это ее окончательно сломает. Мне лучше прекратить все это сейчас, пока еще не слишком поздно, пока мы на берегу. Просто обрубить, просто остановиться. То, что случилось между мной и ее матерью, такое не прощают. Мне нужно просто рассмеяться в ответ на ее признание, сыграть роль мудака в последний раз, оттолкнуть, чтобы не сделать еще хуже. «Дань, ты что молчишь? Ответь хоть что-нибудь! Прошу!» Ледяными трясущимися пальчиками Поля тянется к моему лицу, нежно проводит по щеке. Гладит с таким трепетом, будто я единственное сокровище в ее жизни, будто я для нее слишком многое значу. Открываю глаза, видя перед собой ее милое заплаканное личико. Теперь я знаю правду, но от этого не становится легче. Полина тянется вверх, поднимаясь на носочки, приближается ко мне, застывая в миллиметре от моего лица. Сердце пропускает удар. Сбивает ритм. Я вглядываюсь в нее, с содержимой жадностью пожирая взглядом. «Если любишь, отпусти. Так ведь говорят?» «Твою мать, Ольшанский, хоть раз в жизни не будь эгоистом. Просто отпусти ее!» Меня всего трясет. Просто гребаный озноб. Делаю глубокий вдох, а потом резко дергаю вниз ее полотенце. Полина охает, пытаясь прикрыться. Хватаю тонкие запястья и завожу их ей за голову. Предохранители срывает. Внутри кипит что-то дикое, сумасшедшее. Нет, я не отпущу. Только не сейчас. «Любишь меня?» Цежу сквозь зубы, сжимая ее лицо свободной рукой. Полина медленно кивает, и я совершенно теряю контроль. «Тогда докажи!» Жесткие слова слетают с губ, и я впиваюсь в пухлую сочность ее губ жадным поцелуем.